В третьей палате 6 женщин. В самом углу у окна огромная, толстая, та самая, что говорила про валенного несостоявшегося жениха, орел. Саша любит угадывать, чем занимается больной за стенами больницы. «Повариха?» — думала она про толстую женщину. «Или просто домашняя хозяйка?» Оказалось, работает в тире. Не вахтершей, не кассиршей. Инструктор стрелкового спорта. Не глядя попадает в яблочко. Вот и угадай тут. Инструктора зовут Полина Васильевна. Она озабочена Валиной историей и в разговоре все время возвращается к ней. «Выйти замуж — это не штука», — говорит она. «Вопрос, как выйти?» «Это, может, счастье, что Вален ухажер уехал в Тбилиси и нашу Валечку освободил?» «Вот послушайте, в квартире у нас живет девушка, молодая совсем. И выходила она замуж 3 раза. Погодите осуждать. Девушка хорошая, и родители у нее с высоким образованием. Вышла в первый раз, муж оказался хулиган, пьет и хулиганит. Но наша девушка не растерялась, вышла 2-й раз. Он с виду культурный из себя, стройный, вроде Валенова, не хуже. «Орел?» — спрашивает Лара, больная, которая лежит напротив Полины Васильевны. Ей под 30, у нее зеленые глаза, легкие светлые волосы. Она такая красивая, что на нее приходят поглядеть из соседних палат. «Орел!» — соглашается Полина Васильевна. «Утром на работу уходит? Порядок. Оказалось, бандит. Самый натуральный бандит. Шайка — 18 человек. С виду ни за что не поверишь. Если с ним вращаться, ну вот как я сейчас с вами вращаюсь, ни за что не поверишь. Отвечает культурно, смотрит вежливо. Ну, взяли его, как полагается, раз бандит». И вышла наша девушка 3-й раз. Вот поглядим, как будет. «А мои мужья все были моряки», — говорит Лара. «Ха! Сколько ж их у тебя было?» — спрашивает Полина Васильевна. «Сколько б ни было, все мои», — смеется Лара. «Последнего от жены увела». У самых дверей кровать Тани Ильиной. Ей завтра выписываться. Она сидит на кровати, обхватив руками колени, и пристально, не мигая, смотрит на Лару. «Я женатых не признаю», — говорит она. «Ну, там потанцевать или побеседовать, пожалуйста. Но чтоб в женатого влюбиться, этого я не признаю и сильно осуждаю». «И осуждай на здоровье», — весело отвечает Лара, блеснув зеленым взглядом. «Женатые сами любят отвлечься». «Я читала, был такой француз, Берлиоз. Он музыку сочинял», — нараспев говорит Таня. «Композитор», — откликается Лара. «Думаешь, если я в институте не училась, так не знаю, как называется, если музыку сочиняет? 10 классов кончила. И радио слушаю с утра до ночи. Так что он, твой композитор?» «Ему было 12 лет, а он влюбился в девушку 18. Потом он 50 лет ее не видел». 50! А когда увидел, все равно любил по-прежнему. Она стала старая, на лице морщины, голова белая, а он все равно любил ее». «А любил? Детей вместе не растили, пеленок не стирали, поругаться ни разу не успели. Свекровь или там теща их не ссорили. Вот и любил. И ничего удивительного. Так каждый сумеет. Композитор. Он что ж, так и не женился, твой Берлиоз?» «Женился», — вздохнув, ответила Таня. «И что, жену-то любил?» «Любил. Но потом развелся». Лара смеется, потом взбивает подушку, натягивает одеяло до подбородка и говорит: «Посплю-ка я, скоротаю время», и чуть погодя уже с просонок насмешливо добавляет: музыку сочинял. Замечали вы, какие глазищи у этой, ну, у Лары из третьей палаты? Спрашивает студент-медик Коля Великанов доктора Королева. Заметил, отвечает Дмитрий Иванович. Никогда не видел глаз красивее, говорит Коля. А я видел, отвечает Дмитрий Иванович. Вот у Ирины Игнатьевны из седьмой палаты, например. Ну, какое же сравнение, восклицает Коля. У Лары прям-таки зеленые озера, а не глаза. У Лары глаза для красоты. У Ирины Игнатьевны глаза, чтоб видеть. Спокойно говорит Дмитрий Иванович. Сколько на свете болезней, восклицает Толя. Сколько на свете людей, думает Саша. Сколько судеб. Они проходят мимо нее, сменяются, как в калейдоскопе. Но она не хочет, чтобы сменялись, проходили. Она хочет сберечь в памяти всех, с кем ее сталкивает больница. А Ирину Игнатьевну она, как и доктор Королев, приметила давно. Ее навещают дети, два сына, 12 и 15 лет. Иногда она приходит со своей седьмой палаты в третью, окно которой глядит в больничный сад. В саду напротив этого окна часто стоят ее мальчики. Стоят и терпеливо ждут, не выглянет ли она. Синий больничный халат сидит на ней ловко. На других он неуклюжий балахон. На ней домашнее платье, перехваченное в талии пояском. Она, как и Толя, помогает Саше ходить за больными, маленьким детям рисует, читает, с Толей говорит о книгах. Своей операции она ждет с глубоко затаенной тревогой. «Мне нельзя умирать», — сказала она однажды. «У меня мальчишки». «Не надо об этом», — ответила Саша. «Я знаю, я просто так. Да я и не хочу». «Это и есть главное». Не хотеть. Саша знает, каждый, кому предстоит серьезная операция, думает, а если... И здесь человек один. Эту тревогу ни с кем не разделить. Радостью можно поделиться. И горем иногда. А неизвестностью, предчувствием, страхом. Тут все надо одолеть одному. Трудно. Иные... Бегают, и всем, кто хочет и не хочет слушать, говорят, «Как вы думаете, выживу я? Меня обещал оперировать сам НН. Доктор, а как ваше мнение? Сестрица, вы не слышали, что там про меня говорили после обхода? Я знаю, знаю, что умру, доктор, это правда. Это правда, что я умру?» А вот Ирина Игнатьевна только раз сказала, «Мне нельзя умирать, у меня мальчишки». Очень часто, почти через день, когда Саша, сдав дежурство, собирается уходить, Ирина Игнатьевна говорит, «Опустите, пожалуйста, мое письмо». Кому она так часто пишет? На конверте почтовое отделение Ванина. Далекий край. Кто там у нее? Во время работы редко выдается тихая минута. Уколы камфоры, ингаляции, банки. Не забыть у Волковой пролежни. Вот он круг, сейчас положу. А Борю Валетова уже можно поднимать. Взглянуть в тетрадку назначения, не забыл ли чего. Ирина Игнатьевна опять у окна смотрит на своих ребят. У нее темные волосы, мальчишеская стрижка, смех прерывный, похожий на покашливание. Сейчас... Осень, дожди. Если выдается сухой теплый день, Ирине Игнатьевне разрешают спуститься в сад. И тогда уж Саша выглядывает в окно, чтобы посмотреть, как она со своими мальчиками сидит на скамейке под толстым кленом. Иногда к этой скамейке под кленом приходит видимо-невидимо мальчишек лет 15. Ирина Игнатьевна преподает литературу в 9 и 10 классах. Она спускается к мальчикам в сад и подолгу с ними разговаривает. И Саше очень жалко, что она не слышит этих разговоров. Однажды заболела сестра, которая должна была дежурить ночью. Позвонили Прохоровой и еще другой сестре. Их не оказалось дома. «Придется вам, Саша, остаться на ночь», — сказала старшая сестра. Саше очень хотелось домой, приехал Леша, но делать нечего, пришлось остаться. Часам к 9 вечера все понемногу угомонилось. Вышла из седьмой палаты Ирина Игнатьевна с полотенцем через плечо и присела на стул рядом с Сашиным столиком. Вышел из первой палаты Толя и тоже остановился около Саши. «Ты почему не спишь?» «А вы забыли, Александра Константиновна, мне завтра выписываться». «Ну как же я могла забыть? Я помню и радуюсь за тебя». «Чего я хотел сказать, Александра Константиновна?» «Да, Толя». «Но, в общем, передавайте привет своим девочкам. И вообще, я, может, вам письмо напишу. А если что, приезжайте в отпуск. У нас сад и яблоки, Антоновка. Приедете?» «А ты что думаешь? Может, статься и приеду. Чего не бывает на свете. Прихвачу Анюту с Катей и приеду». «Вы вот смеетесь, я вправду приглашаю. И отец пишет, скажи доктору Дмитрию Ивановичу, ну и Александре Константиновне. Сколько же я здесь пробыл? И привык, верно ведь?» Ирина Игнатьевна внимательно смотрит на Толю, потом встает и уходит. Толя садится на освободившийся стул и молчит. Совсем недавно он был такой многословный, такой красноречивый. Он сидел рядом с Сашей или ходил за ней из палаты в палату и болтал, болтал обо всем на свете. А сейчас молчит. Потом встает и нехотя, медленно, словно раздумывая, не вернуться ли. Уходит к себе. Саша проходит по палатам, а, возвратившись, видит у своего стола Ирину Игнатьевну, которую она про себя давно уже зовет просто Ириной. «Спать, больная, спать!» — деловито говорит Саша. «Не хочу. И вы не хотите, чтобы я ушла?» Она сидит, откинувшись на спинку стула, и задумчиво смотрит на зеленый абажур Сашиной лампы. Я подумала, может, я мешаю ему, и ушла. Он заговорил после моего ухода? Да нет, мы просто очень содержательно помолчали. Я иногда думаю, что людям мешает говорить? Ведь он хотел сказать, я полюбил вас, Александра Константиновна, я никогда вас не забуду. Он знает все эти слова, но он не мог их вымолвить. Почему? Эти слова не так-то легко произносить, я его понимаю. А вот я нет. То есть я понимаю, отчего возник страх перед словами. Говорят, что медузы бывают очень красивые и переливчатые, пока не возьмешь их в руки. Вот то же самое и со словами. Многие слова страшно затерты и захватаны, и поэтому приземляют самое высокое. Только меня этот страх не загипнотизировал. И вы говорите эти слова, не заикаясь, легко? Я обречена их писать. Не говорить, а писать. И это гораздо труднее. Если бы Саша не боялась слов, она бы сказала, как говорят в детстве, как она сказала когда-то Юле, давайте дружить. Ирина сидит в синем больничном халате. На ногах у нее огромные больничные тапочки. Не надо удивляться тому, что она говорит. Надо только представить себе, что это длинный, тускло освещенный коридор — купе ночного вагона. Поезд мчится, все пассажиры спят, а они вдвоем разговаривают так, будто никогда больше не увидят друг друга. «Его взяли в 38-м», — говорит Ирина. «Скоро 10 лет, как мы в разлуке. Через год он будет на свободе, и я поеду к нему. А пока я пишу. Писать очень трудно. Когда говоришь, важен совсем не точный смысл слова, и никто не думает, не взвешивает. Можно ли этим словам верить навеки? но каждый знает, что сейчас они правда. А когда пишешь? Когда пишешь, каждое слово требует, чтоб с ним обращались с умом. Она говорит так открыто и бесстрашно. Саша и не думала, что можно так говорить. Ее голос звучит, как эхо Сашиной мысли. Не удивляйтесь тому, что я говорю. Просто представим себе, что мы едем в поезде и больше никогда не увидимся. Тем более, что мой поезд мчится не весть куда. И если я не соскочу на ходу, об этом не надо. Да ладно, не надо. Но вот что я хочу вам сказать. Когда его взяли, меня вызвали к следователю и показали мне пачку писем. Его писем к другой женщине. Я прочла только одно. Больше не надо было. Я думала, что умру. Что было делать? Что бы вы сделали на моем месте? Саша думает, я бы умерла. Но отвечает, не знаю. Мне казалось, я знаю его как себя. Я думала, мне в этой душе все открыто, все ясно. И вдруг... Не смотрите так, это прошло. Вы ведь видите, что прошло. Я все эти годы писала туда, а сейчас решилась на операцию, чтобы быть здоровой и приехать к нему человеком, не обузой. «Вы все забыли?» «Забыла? Вот видите, рассказываю, значит, помню. Но я видела по его письмам, что он любит и мучается. Конечно, что-то живое во мне тогда умерло. Но я тоже люблю. Меня только мучает, что я не могу это сказать. Меня мучают письма и его, и мои. Мне бы увидеть его хоть на минуту. И тогда бы я все поняла про него и про себя. Она умолкает. Саша тоже молчит, ждет. В романе у одного француза рассказана вот такая история. Муж героини уехал по делам. Привычный уклад нарушен. Не очень, может быть, интересный, но уже милый сердцу. И ей кажется, что она в любом случае по любому поводу знает точно, что ее муж подумает, почувствует, скажет. И тут на глаза попадается забытый ключ от всегда запертого письменного стола. Она не удержалась, открыла ящик, а там хранится целая вторая жизнь, скрытая от нее. Незаконная дочь, любовная драма, тяжба о наследстве и прочее. Сначала она в негодовании, отчаянии, а потом начинает вспоминать всю свою жизнь и убеждается, что у нее тоже есть свой тайный сад, и она не имеет права упрекать мужа. Пусть по-прежнему обычная будничная жизнь течет своим чередом, все в ней будет размерено, до мелочей знакомо и привычно, а тайный сад цветет дурманом и маком в душе каждого человека. Да, кажется так, дурманом и маком. И трогать этот сад нельзя. Что вы на это скажете? Но если называть тайным садом внутреннюю жизнь, то он есть у каждого. Но если это то, что непременно надо скрыть от самого близкого человека, а у вас этого нет? Саша помедлила. «Боюсь, мой тайный сад никому не интересен, кроме меня», — сказала она. В нем не растут ни дурман, ни маки. Так, какие-то очень простые цветы. Одуванчики, что ли? Вы скрытная? Пожалуй. А я была очень открытым человеком. Но с тех пор, как я прочитала то не мне адресованное письмо, что-то сломалось. И отношения с людьми становятся все более внешними. А душевная моя жизнь скрыта. И я, пожалуй, сама не всегда знаю, какие там цветут растения. Теперь я много молчу. Мне легко в классе с детьми. Раньше я преподавала в вузе, но потом меня, конечно, уволили. и никуда решительно не брали. Я поняла, что пропаду. Подумала-подумала и махнула в Сибирь, в Заозерье. Стала преподавать в пединституте. А про мужа ничего в анкете не написала. Скрыла. Если бы вы знали, как трудно было молчать. Я ничего не могла с собой поделать. Мне надо было поговорить. И о себе рассказать, и другого послушать. Чтобы вокруг были люди. Без людей трудно. Может, и рыба привыкает к кипяченой воде? Но ведь и рыба иногда мечется в поисках свежего глотка. У меня были прям-таки приступы тоски по человеку. И вот я очень подружилась с одним студентом. Он был уже на последнем курсе. Мы много разговаривали, читали стихи, и однажды я ему все рассказала. Вот сказалось, сорвалось с губ. Ну а он сообщил директору. Выполнил свой долг. Через несколько дней приказ уволили за сокрытие. Дорого мне достался свежий глоток. Я вернулась в Москву. Спасибо, из Москвы не выслали. Повезло. И еще раз повезло. Меня на свой страх и риск взяла к себе в школу одна замечательная женщина, не побоялась, и отстояла меня во всех инстанциях. Вот еще с ней мне легко говорить. И с вами. Я давно вас выбрала. Она улыбнулась Саше. И, встретив этот пристальный синий взгляд, Саша сказала: «Спасибо».